день шестой. В общем, провалялся так какое-то время. Придя в себя, половину сна я уже напрочь забыл. Увидел, что на шее остался след от моих же собственных рук. Осмотрелся. В комнате царил беспорядок, впрочем, как и во всей квартире. Больше всего, конечно, досталась кухня. Интересно, а когда эта полуумная старуха роняла тут шкафы и холодильник, соседи все это слышали? И как на это реагировали? Быстро пробубнил я себе под нос. И в это самое время экранчик телефона на пару секунд загорелся и потух. Пришло СМС. Телефон лежал у меня на полу. Видимо, вчера выпал, когда я уставший падал в постель. Пришло две СМСки с разных номеров. «Ха, раньше письма на почту присылали, теперь где-то мой номер раздобыли», — пронеслась такая мысль в голове. Первая СМС гласила: «Ты не сходишь с ума, поверь, мне очень жаль, правда. Ты расплачиваешься за наши ошибки». «А, ну хоть кто-то меня жалеет», — улыбнувшись, сказал я. Но улыбка на моем лице быстро потухла, когда я прочитал второй СМС. «Ты, сука, сдохнешь, тебе осталось два дня. Поделом тебе, тварь. Ох, береги свои глазоньки. Она любит ими полакомиться». У меня невольно заболели глаза, как только я это прочитал. Я потер их руками. Второе СМС очень меня напугало. Знаете, есть такой страх, когда ты делаешь вид, что тебе все равно, все хорошо, но постоянно о нем думаешь. Все происходит без спешки. Рядом с тобой что-то есть, и оно как комарик зудит и зудит. Похожее ощущение испытывает спортсмен на соревнованиях, когда на него оказывается большое давление. Однако, как большинство людей в стрессовых ситуациях, я старался не думать об этом, хоть и врал так сам себе, тем более еще целых два дня. «Смотрю, я тут уже большая знаменитость», — громко сказал я. «Все мне тут любовные вавилоны пишут, говорят, что делать, скучают». Я открыл дверь и увидел на пороге маленькие кубики. Из них было сложено слово «спасибо». Запись четвертая. Плюс два пункта, 12 и 13. 12. Два непонятных СМС. В первом меня жалеют, а во втором говорят о скорой смерти, присыпая лесными словечками. 13. Кубики и вся эта история с бедным мальчиком. Запись 11. Это мои личные догадки, но я уверен, что они верны. Нутром чую. Как только я увидел кубики, то сразу вспомнил весь этот кошмарный сон. Получается следующее. Я видел три разных периода жизни сегодняшнего призрака. Детство, юность и взрослую жизнь этого, ну, пусть мальчика. Детство было самым хорошим временем, поэтому мальчик выбрал его в своем воплощении. Блин, подумать только, о чем я пишу. Раньше бы все принял за бред сумасшедшего. Но теперь остается только адаптироваться и анализироваться. Чертова бабка. Ух, ненавижу ее. А это только шестой день. Что дальше будет? Ну, уходи, Женя. Беги отсюда. Но куда прикажете бежать? Без денег. Последние я отдал за оплату и на продукты. Даже на работу на электричках зайцем катаюсь. И знакомств. Ходить с плакатом. Разрешите мне у вас переночевать. Я безобидный, просто негде жить. Хотя ночевать на вокзалах и бомжевать на улицах кажется теперь не такой бредовой идеей. Уже об этом думал. Только холодновато уже. Осень как-никак. Ладно, вернемся к мальчику. Что могу про него сказать? Участь у него незавидная. Сегодня я понял две вещи. Призраки бывают безобидными, и у них, как и у людей, бывает тяжелая судьба. Ну и мамаша у этого парнишки. Таких надо прав лишать. Похоже больше на какой-то фильм ужасов, чем на жизнь. А когда я был то ли в этом трансе, то ли в сне, то ли в астрале, увидел буквально на пару секунд, как этот мальчик перед моей комнатой кубики перебирает. А утром сегодня увидел там слово «спасибо». Это что, получается, я вылетел из своего тела и как бы видел все со стороны? Ого! Так, Артем, остынь. Возможно, в тебе просто играет воображение и любовь к ужастикам. Или это можно потом превратить в мой новый рассказ. Это как-то помогает мне справляться со стрессом. Опять унесло. Что такое? Так, соберись. Значит, по сну. Это была реальная история, происходившая в жизни. Три человека, сидевших за столом, это один и тот же человек в разные периоды жизни. По-видимому, я был в астрале, не знаю, как там оказался. Может, квартира с призраками этому помогла. Полуумная мамаша, мучившая своего ребенка как во время жизни, так и после. И что самое главное, кто-то из жильцов знает о пристрастии мальчика к шоколаду и кубикам. Этот кто-то, скорее всего, спас мне жизнь. Нужно его поблагодарить. Я отстранился от компьютера и начал писать человеку, который послал меня в магазин для удобрения призрака. «Спасибо вам большое. Наверняка вы спасли мне жизнь», — написал я и хотел еще что-то отправить, но отвлекся. Я услышал какое-то недовольное бурчание и такой грубый бас. Скрип половицы и четыре шага. Да, именно четыре шага. Я специально посчитал. Что там сказал этот незнакомец, я не понял. Но мне показалось, что он был чем-то опечален. Затем, как будто подтверждая догадку, я услышал из пустоты грустный, полный печали, короткий вздох. «Ну все, теперь ко мне барабашка пожаловал», — вяло пробурчал я. «Ну располагайся, дружище, извини за беспорядок. Просто одна чокнутая бабулька захотела в салочки на ночь глядь поиграть и шкафы тут заодно побросать. Не печалься, приберем». Говоря все это, я обошел полную беспорядка квартиру и никого в ней не нашел. Посмотрел на часы. 10:04. И у меня зародилась пугающая мысль. «Слушай, друг, а ты как-то рановато пожаловал. Ваши обычно часов в 10 вечера начинают резвиться. А ты что, решил пораньше прийти, чтобы вечеринку не пропустить?» В ответ была лишь какая-то тишина. Но я кожей чувствовал, что на меня кто-то смотрит. Однако шестым чувством понимал, кто бы там ни был, он не причинит мне зла. Однако это что-то было на меня чем-то озлоблено. Странное дело. Если бы кто-то посмотрел на меня со стороны, то, скорее всего, отправил бы меня в дурдом. Но для меня уже стало нормой в непонятной ситуации так шутить. По-любому это происходит, чтобы я со стрессом справился. Хотя раньше за собой этого не замечал. Все происходит как-то само собой, автоматически. Но все и бывает в первый раз. Хотя у меня это уже далеко не первый. Я пошел убирать квартиру. Мысли мои были заняты цифрой 6. 6. Сегодня, завтра. А дальше что? Раздумье дальше этих 2 дней, предназначенных для оставшейся жизни, никуда не заходило. Потому я и принялся за уборку, чтобы как-то отвлечься. Про таинственный вздох и шаги как-то быстро забыл. После бабки и того сна, вперемешку с таинственными СМС и знаками, уже было не так страшно. Не знаю, просто чувствовал внутри, что ничего катастрофического мне пока не угрожает. Но это пока. Запись 12. Хочу признаться тут, правда непонятно для кого, что я ужасно рассеянный. Все забываю и от этого страдаю. Теперь буду представлять, что пишу это каким-то непонятным читателям. Мне почему-то так хочется показать, что я не одинок, и кто-то меня слушает, что я кому-то нужен. Хотя сижу тут один в квартире. Один ли? Кстати, о квартире. Если не соврать, убирался я, наверное, 5 часов. Правда? Сам офигел. Сейчас время 3:30, и вот только я закончил. Ну, и то не прям на 100%. Долго кухню пидорил. Ну, бабуля подкинула-то мне проблем. Ну, а мы что? У нас все путем. Эндорфин в крови бьет ключом. От сегодняшней уборки у меня пот льет ручьем. И когда же мы новую жизнь нормально начнем? Отвлек меня, как и в первый день, свист чайника. Так, это еще что такое? Я еще раз посмотрел на последние строчки, которые сам не знаю почему написал в конце. «Артем, ты никогда любовью к стихам обделен не был. Да и учить их для тебя была целая мука. Ну что, друг, вот такая порука. И вроде бы обычный уклад идей. А мне хочется не призраков, а обычных людей. Ё-моё, что это? Опять что-то новое. Как будто само льется. Я это не держу. Я как кран закрою, и ничего не будет. А как открою, вода сама побежит. Сам себе не хозяин». Додумывал я все это, глядя на пар чайника. А в мозгу тем временем шло какое-то движение. Как будто там, внутри, еле заметно что-то пульсировало. Интересно, что дальше будет. Додумывая это, я начинал строчить строчки, понятия не имея, что из этого выйдет, продолжая 12-ю запись. Мы живем среди одних голых стен и сами заколачиваем себя в этот плен. Здесь так много необузданных микросхем, да и не хватит полжизни на этот метрополитен, чтобы понять, что творится в душе человека. Для этого не хватит целого века, в котором лишь одна скучная рутина. Каждый человек представляет, что у него самая лучшая картина, а другой — невероятная скотина. Но все мы так или иначе понимаем, как нам эта жизнь невыносима. Сами тонем в своих страстях и пороках, грехах, чьи многие писатели объяснили в строках невероятной глубины, а я боюсь обычной тишины и даже капельку звуков, а то помру здесь в этой квартире, не дождавшись внуков. Я знаю, многим людям не хватает тишины. Знаете, побыть наедине внутри своей души, побыть самим собой, принять один лишь ему известный бой за исправление души порой. Мне так не хочется возвращаться домой. Ребята, тут страшно, а ночью вдвойне опасно. Пока это пишу, такие баталии внутри меня идут. Надеюсь, со временем они отойдут. Я закончил. Да, ну и дребедень. Еще раз пробежал глазами написанное. Получилось на самом деле очень средненько, даже для начинающего. Пушкин наверняка это бы не оценил. В общем, я очень расстроился. Был порыв души, а на выходе получилось это. Тишины, души, рифмовка такая себе. Даже стыдно. Хотя, когда писал, показалось, что получается ничего так. Потом расстроился. Впал в тоску, но не решился стирать. И с таким настроением начал писать следующую запись. Запись 13. Крик души. Запись 13. Крик души. Ну что, дорогой дневник, я хочу отвлечься от бабулика паранормальщины, что происходит со мной. Конечно, если бы я был героем этих тысяч страшилок из интернета, и за мной бы наблюдали зрители или слушатели, им было бы интересно, чем все это закончится с этим Артемом. Больше динамики, больше драйва, призраков побольше, саспенса. А на все эти переживания и нытье главного героя им было бы начхать. И мне, наверное, бы на их месте. Но в реальности, в нашей повседневной жизни все происходит не так. Хотя людей от этой реальности как раз тошнит. Поэтому они смотрят различные истории, так как знают, что это не настоящая выдумка. Зрителей я понимаю. Пришел после работы, включил на фоне и слушаешь историю, делаешь свои дела. Так устроен человек. Во-первых, большие истории мало кто будет слушать. Подавай маленькие по 5 минут. Вот почему люди так подсели на ТикТок. Небольшие ролики, мозг не парится. Ну, максимум полчаса. Хотя и тут бывают исключения. Не раз видел сборник историй по пару часов. Там еще обычно на обложке какая-нибудь рожа выпирает прямо на зрителя. Но все равно большинство предпочитает небольшие истории. Во-вторых, рассказ должен быть интересным, динамичным. Хотя может показаться, что я считаю страшилки чем-то легким и особо неумным хобби, но смею сказать, это не так. Я то и дело встречаю в подобных историях интересные мысли о человеческой природе, жизни, семье и так далее. Тут и заключается талант автора – сделать небольшую, интересную и полную размышлений истории. С этим у меня проблема. Во-первых, недостаток опыта. Во-вторых, низкая самооценка. В-третьих, краткость – это не моя сестра таланта. Я люблю как-то все расписать. Подробно, хотя понимаю, что большинству это нафиг не надо. Послушают, скажут, тягомотина, и выключат. А ты тут корпел, старался. Всем на это все равно. Эх, знал бы кто, сколько раз я стирал и редактировал мою преследующую тварь. Эта история сожрала меня целиком в прямом смысле слова. Все исправлял, подправлял. А вот герои, они прям как часть меня, живые. Конечно, они будут живы, потому что каждый до единого так или иначе появлялся в моей жизни, оставил там след. А у меня не получается все это собрать в мозаику. В этом заключается талант писателя. Чтобы собрать, да так, чтобы это было еще интересно, не только самому, но и другим людям. Я распыляюсь, бросаю одну линию, не докончив вторую, в итоге не завершаю обе. Надо как-то это все скоординировать. Так хочется рассказать, но получается то тут, то там. Знаете, я заикнулся про талант писать не только для себя, но и для других. Это же неправда. В основном-то я пишу для себя, потому что мне так хочется. Потому что без этого жить не могу. Это то, чем я готов заниматься добровольно. Ну уж если пошло, Стивен Кинг сказал, ну примерно, я бы занимался этим бесплатно, но это приносит мне деньги, так почему бы и нет? Да, я принял себя такого, какой я есть, и немного успокоился. Ну да, краткость не мой конек. Ну да, где-то тягомотина. Но я верю, что моя преследующая тварь найдет своего слушателя. Хочу надеяться. Пока я сам недоволен ей. Противоречие. Пишу для себя, но и для других тоже. Ну, как-то так. Но, боже ты мой, знал бы кто, сколько сил я в него вложил, нервов, сколько выстрадал. Если бы я знал тогда, сколько усилий эта история займет, никогда бы не решился. А поскольку начал, ну, придется продолжать. Не могу я так своего ребенка бросить, оставить и уйти».